Ирина Игоревна, здравствуйте. Компания «Кредит Плюс». Я по поводу вашего займа... Фамилия, имя, отчество ваше. Я не имею права вам представляться согласно регламенту Российской Федерации. Какой регламент Российской Федерации? Что за формулировка такая, регламент Российской Федерации? Был установлен регламент Российской Когда? Федерации. Когда? Какой? Вступивший... Когда и какой? Января 2018 года. Наименование законодательного акта называйте, пожалуйста. Я вам сказал, что согласно регламенту как я не имею права представляться. Наименование законодательного акта, который запрещает вам представляться. Назовите, и мы покончим с этим вопросом. Хорошо, секунду. Дмитрий Витальевич, звонок поступает из банка Тинькофф. Угу. По факту нарушенных условий кредитного договора с вашей стороны. Угу. Ну, как вижу, банк уже пошел на встречу, требования банка были пересмотрены в сторону минимального платежа, но, к сожалению, вы бездействуете. Угу. А сегодня до 8 нужно закрыть 4700 для решения вопроса. Угу. Поступит деньги? Не скажу. Почему? Не хочу. Что значит, вы не хотите? Это не просьба, это требование. Ну, требуйте, хоть обтребуйтесь, а я ваше требование игнорирую. Ну, вы в курсе, что это неприемлемо? Ну, если для вас это неприемлемо, это ваша проблема. Ваше восприятие вы в банке обслуживаетесь на условиях кредитного договора. И что? Если вы эти условия нарушаете, что нужно, это неприемлемо. Что нужно сделать? И держать ваше кредитное дело банк не намерен. Так правильно, не держите. Уже давно пора либо коллекторам продать, либо в суд сходить. Чего? То есть вы так безответственно к своим обязательствам относитесь? Я отношусь более чем ответственно к своим обязательствам, но на вас это не распространяется. И, к сожалению, вы бездействуете. Да? Уносите частично, но не в полном объеме. Почему вы нарушаете условия кредитного договора? Хочется мне так. Что значит, что вам хочется? В чем причина? Причина в том, что я испытываю непреодолимое желание в том, чтобы нарушить договор. Ну, значит, вносите всю сумму долга и решайте вопрос, зачем, раз вы так подходите. Надо? Ну, вы понимаете, у нас с вами, в принципе, два варианта развития событий. Или в добровольном порядке, или в принудительном. Угу. Давайте в принудительном. То есть вы ранее платили с март по январь 2018 года, тратили при этом деньги банка. Угу. Не свои деньги, угу, а деньги банка. Угу. И с февраля 2018 года попали в просрочку. Говорите, что отсутствие желания. При угу. этом платите вы частично. Угу. Вам не кажется все это странно? Нет. И чего вы добиваетесь своим поведением? Ничего не добиваюсь. Чего взяли, что есть какой-то смысл в этой ситуации? Ну, а зачем вы так, делаете? Хочется мне... Для так, чего? Вот такая вот я импульсивная Для чего? Особа. Ирина Игоревна, да? Я как понимаю, у вас в практике не было ранее решения подобных ситуаций. Почему же? Очень даже богатая практика у меня. Ну, вы просто очень странно относитесь к своим обязательствам. У вас дети есть? Ну, какое это имеет смысл? Как вижу, есть. И что? Ну, вы просто имейте в виду, еженедельно отправляется информация в бюро кредитных историй. И что? Вы ухудшаете себе свою кредитную историю. Так оно в жизни может произойти... Навсегда, уже давно. Это в жизни уже... может произойти уже, все, что принципе, угодно. Факт. Смысл вот этого сейчас уже... Я изучено. Вас не перебивал, а вы перебиваете. А я перебиваю. Видите, как можно было оказаться. Это некорректно. И что? Вот нужны вам будут деньги. Тебе уважение. Ирина Игоревна, ведите конструктивный диалог. А что значит конструктивный то, диалог? Сейчас, как то, что вы сейчас себя так ведете, то, что ну, вы что себя сейчас так ведете, диалог. Вы только усугубляете ситуацию. Я более чем конструктивно вам говорю, что кредитная история уже испорчена. Смысл вот это вам... Вы все сказали, вы повторяетесь просто. Я Зачем вы это делаете? Я задаю вам вопрос, как, пока вы его будете игнорировать, я буду повторять его. Так вот, какой смысл задавать сейчас вопрос относительно кредитной истории, если она уже испорчена? Но вы в курсе, что при трудоустройстве на работу... Так не уже свершившийся это факт. Какое это имеет значение? Заплачу... Да вы даже не понимаете, о чем я заплачу, вам говорю. Я вам я пытаюсь вам объяснить. Заплачу, все равно, и вы не слышите меня, уже да? Испорчено, уже испорчено. Это вы так считаете. Я ведь говорю, у вас, видимо, не было... У вас, видимо, не было практики. Или что? Ну хорошо, вы можете поговорить, я вас послушаю. Потом продолжим. Хорошо, говорить. Вы когда изучите хорошенечко 218-й федеральный закон, да, про кредитные истории, то мы вы тогда давайте звоните и вернемся к этому диалогу. А то вы говорите на уровне даже не на уровне теоретика. Ирина Игоревна, в связи с чем вы ссылаетесь на данный закон? В связи с тем, что это разумно и совершенно уместно. Что разумно? Вы... Закона. даже, видимо, не понимаете, что я пытаюсь до вас донести. Да, вы бы нормальным языком объяснялись и не говорили бы всякую ерунду, которая не имеет отношения к это ваше диалогу. Мнение. То вас в общем, я так понимаю, вы бы задумались о том, как вы говорите, если люди вас не понимают. Все всегда надо начинать с себя. Если вас не понимают люди, это говорит только о том, насколько доступно вы и поясняете свои мысли. Подумайте никогда об этом. Никогда мы с вами сейчас ни к чему не приходим, ни правильно? Ни к чему не приходим, мы не придем никогда. Ну, в таком случае имейте в виду, требования вам уже выставлены. Угу. Держать ваше кредитное дело без оплаты банк не намерен. Угу. Если деньги сейчас не поступят, вас уведомляли неоднократно. Ага. Это не вопрос. А, это не ответ. Это констатация факта. Но вы послушайте, чтобы у вас было понимание, чтобы потом вы не поняли, чтобы вы потом не удивлялись. Что вы не умеете изъясняться. Зачем мне вас? Ирина Игоревна, это вы к этому пришли. Нет, это сугубо ваше личное мнение. Вы можете оставить его. Я вам утвердительно это произнесла. Вы даже не нашли аргументов, чтобы опровергнуть эту информацию. Соответственно, я делаю вы вывод, кем проживаете на данный момент? Соответственно, я делаю вывод, что вы некомпетентны. Ну, хорошо, вы можете делать вывод. Кем проживаете? Я понимаю, что обсуждение наше с вами дальнейшее не имеет смысла. Зачем мне продолжать разговоры с людьми, которые не умеют формулировать свои мысли даже? Вы все сказали? Нет, требование банка выставлено, если денег не будет, мы вправе на этой стадии обратиться в суд с исковым заявлением. Ага. Принудительная мера взыскания. Да, по месту прописки вперед, проживает. Ну, там и выясним. По месту прописки проживает. Когда подадите, там и выясним. Просто информирование будет поступать по месту регистрации да, о решении соответствующего суда. По судебному приказу у вас будет 10 дней на оплату всей суммы долга. По судебному приказу, одержки, который я отменю банк, в течение 10 дней с момента получения уведомления о нем. Ну, то, что вы его отмените, и что? И все. Ну, отмена судебного приказа не означает приостановление деятельности по взысканию суммы. Так вы действуете дальше, не вопрос, идите с исковым. Потому что исковое заявление, оно сформировано. Угу. Да, сформировано или же идет слишком, в чат. Слишком, видимо, просто заблуждаетесь, Ирина Игоревна. Да, Игоревна. Конечно. Вас информируют, вы послушайте. Да, вы послушайте, раз вы не понимаете. Смысл вас слушать, вы несете ерунду. Ну, хорошо, в таком случае отказ от платежа будет детектирован в вашем кредитном деле. Да. Банк вправе связаться с вашим окружением. Может быть, они как-то прокомментируют даже, что готовы будут вам помочь. Если мое окружение давало согласие на взаимодействие с вами. А если не давало, будьте уверены, что от окружения его быстренько улетит жалоба в ФСБ на то, что вы незаконно обрабатываете их персональные данные. Угу. Вы дали свое согласие. Вы услышали уже. Если есть задатки хотя бы разума зарождающегося, то вы услышали меня. Если нет, ну хорошо, устраивайте себе проблемы. Как вы будете порешить сюда всю сумму долго искать? Вы думали вообще об этом? Я думала, что я не буду искать всю сумму. Я думала, что я приду к судебному приставу и скажу, что дорогой судебный пристав, нет у меня ни дохода, ни денег, ни имущества. Вот она, я перед тобой. Давай буду платить по 500 рублей в месяц. Он скажет, давай, дорогая, плати по 500 рублей в месяц. Ну это вы так считаете. На том и сойдете. Вы думаете, первый раз, что ли? Ха. Вы понимаете, после того, как вы не оплачиваете по судебному приказу в течение 10 дней, в течение 3 месяца... Да я его исполнительный. Я отменяю судебный приказ, мы к этому пришли. Да вы успокойтесь, вы послушайте. Да я спокойно. Это... Вы так когда выговорите, часто повторяете, успокойтесь, вы себя пытаетесь успокоить, потому что я вы совершенно так спокойна. Хотите. Я абсолютно спокойна. Вы очень странно ведете диалог. Но просто все разговоры записываются, они будут ага. приобщены к вашему Кране делу. Кране у себя на голове приобщите это, да. эти разговоры. И сразу, проблема в том, что это, что... понимаете, ваша угу. характеристика как дополнительная. Да, слушайте, да. Вот эти сказки расскажите кому-то другому. Эту запись вы можете только в задницу себе запихнуть и до щелчка прокрутить. Больше вы корректно выражаете. Вы недостойны, чтобы с вами корректно выражались. Вы корректно выражаете. Еще раз повторяю, вы не заслужили я вам не друг. Вот именно, с друзьями я вы общаюсь будете общаться со своим окружением. С друзьями я общаюсь вежливо и уважительно. Именно потому, что вы мне не друг, вы достойны только вот такого вот обращения, больше никакого. Я фиксирую отказ от платежа с вашей сразу стороны. И имейте в виду, что вас этот обязательств не освобождает. Действия ага. банка, направленные на взыскание долга, будут продолжаться. Хорошо. Но проблема в том, что чем дольше вы не платите, тем больше сумма. Оплатить все равно придется. Ага, конечно, обязательно. Это ваше обязательство, и банк деньги в любом случае получит. Да, хорошо. Оплаты отсутствуют. В чем причина у вас? Денег нет. Денег нет, это не причина. Причина в чем? Почему отсутствуют денежные средства? Вот это потому что деньги отсутствуют. Нет. не ответ вообще. Вы к нам обращались по той же самой причине. Другого не получите, другого ответа у меня нет. Платить не хотите, Ирина Игоревна? Правильно? Конечно же, хочу. Нет, не хочу хотите. И не могу. Вы хотите меня в этом убедить? Нет, я не хочу вас убеждать. Вы же меня пытаетесь убедить, что у вас денег нет. Хотя мы оба прекрасно понимаем, что у вас есть деньги. Серьезно? На данный момент, да, у вас нет денег на оплату займа. А так деньги потратить у вас есть. Вы же их взяли. Серьезно? А где они у меня? Не подскажете, если вы так уверены, что они у меня есть? Где они у меня есть? Подскажите, я поищу. Посмотрите. А где посмотреть? Где посмотреть? Подскажите. Где хотите. У родственников, у друзей посмотрите. Нету у меня ни родственников, ни родственников, ни друзей с деньгами. Все безденежные такие же, как и я. Все безденежные такие же, как и я? Да-да. Как страшно, как страшно. А на что вы кушаете? Вам страшно? Снегом питаетесь или как? Воздухом? Вы хотите, чтобы я не кушала? Тогда вы вообще от меня ничего не получите. Если я кушать не буду, то моя жизнедеятельность прекратится очень быстро. Да нет, Ирина Игоревна, мы от вас все равно. Деньги мы с вами заберем, вы об этом естественно, конечно же, заберете. Я же даже не сомневаюсь в этом. Вопрос остался в принудительном порядке нам это делать или все-таки в добровольном? А в принудительном порядке это как? В принудительном порядке это два варианта исхода событий. Либо мы обратимся в коллекторское агентство. А как коллекторское агентство сможет у меня принудительно что-то изыскать? Я не знаю, как они работают. Но на всякий случай припугну, да? Знать не знаю, но припугну на всякий случай. 382 статья гражданского права. А, ну продавайте. О, это чудненько. Вы им продайте. За сколько вы там? За 5, за 10% продаете. А я с ними договорюсь и им раз в 10 меньше заплачу. Давайте. Либо второй вариант, мы просто обратимся в суд для принудительного взыскания со стороны ФСС. Хорошо, пожалуйста, конечно, тоже это очень хороший вариант. Меньше слов, больше дела, всегда говорю. Да? Это вы зеркало подойдите, желательно так скажите. Зачем же мне это надо? Я-то от вас ничего не хочу. Там же деньги. Вы от нас ничего не хотите? Ничего не хочу. Что вы хотели, вы деньги у нас забрали. Совершенно верно, и когда мне это надо было, я осуществила какие-то действия для того, чтобы деньги получить. Теперь вы тоже их осуществите. Чего вы потрясать воздух впустую? Зачем сопрещать воздух? Да нет, не впустую. Вы что? С чего вы взяли, что впустую? Ну, перед этим мы обязательно поступим еще замечательные особы для уточнения по вам информации. Да, пожалуйста. Хорошо. Для рассмотра, как вы зарплату хорошо. Обязательно. Приезжайте. Ничего хорошего, Ирина Игоревна. Когда а что, плохо, да, будет большой, что-то? И когда у вас будут смотреть, и когда вас будут удерживать, как минимум, ваши заработные платы, мы посмотрим, как смешно. Хорошо, посмотрим. Да.